вечный секрет не спасти. А кто-то же будет за нами идти по пятам. И однажды этот кто-то расскажет, что он видел там. А здесь феромоны, феромоны любви летят и хотят, чтобы кто-то ловил тебя и меня. Накрывает она, она от нас ведет с ума. А здесь феромоны, феромоны лета собой заполняют тело, все мои клетки. Кудрявые дети палят из арбалета в сердца, и стрелам нет конца. А кто-то, кто-то же верит существование других миров. То, что он это никогда не проверит, совсем не важно для него. Он молиться готов. Он не видел, не помнит, не знает. Ему сказали или он прочитал. Он на коленях стоит и рыдает. Ему жаль себя, он устал. А здесь феромоны, феромоны любви летят и хотят, чтобы кто-то ловил тебя и меня. Накрывает она, она от нас ведет с ума. А здесь феромоны, феромоны лета собой заполняют тело, все мои клетки. Кудрявые дети палят из арбалета в сердца, и стрелам нет. Солнце в небе, феромоны любви рулят людьми. Ночь управляет процессом, судьба сплетая, распускает цветы. Феромоны любви летят и хотят, чтобы кто-то.